Глава 19. Селина. После того, как Маснуа спустились вниз, он все же позволил оказать ему медицинскую помощь, и я осталась предоставлена сама себе. На разбитом дирижабле для нас готовили спальни, но после всего, что произошло между мной и ледяным драконом, я была слишком взбудоражена, чтобы уснуть. Мне рассказали, что стало причиной крушения, и я время от времени неодобрительно косилась на Ингвара, который с самого начала отбора вызывал у меня чувство беспокойства и легкого омерзения. Слишком нагло он вел себя по отношению к обитательницам храма, а избранную считал своей собственностью. В анкете, которую должны были заполнить все участники, он написал, что вовсе не обязательно давать призванной право выбора. Достаточно просто установить очередность. Ее согласие для него тоже не имело значения. Возможно, именно поэтому капитан нашего дирижабля так и не получил ни единого свидания, несмотря на то, что очень активно его добивался. После того, как вокруг совсем стемнело и рядом с дирижаблем остался лишь один горящий костер, я прошла на нос разбитого судна. Мне хотелось побыть в одиночестве, как-то осмыслить все происходящее или, возможно, просто посмотреть на звезды. Когда еще появится такая возможность? Приближение дракона я скорее почувствовала, чем услышала, и мне не надо было оборачиваться, чтобы понять, что это Саймон. Меня окутало его теплом и запахом, его практически осязаемой чувственностью, отчего по телу прошла волна сладкой дрожи. Этот саргон волновал меня на таком глубоком уровне, о существовании которого я даже не подозревала. За короткое время из врага он превратился не только в союзника, но и в одного из самых дорогих для меня мужчин, без которого я не мыслила свое дальнейшее существование, проник мне под кожу, стал ядом в моей крови. «Твой запах говорит мне больше, чем я бы хотел знать», — сказал он тихо. Я горько усмехнулась. От меня пахло сексом снова, и, наверное, уже каждый дракон в лагере догадался, что произошло между нами наверху. Саймон, наконец, встал рядом со мной и тоже посмотрел на звезды. Я жадно рассматривала его профиль, чуть взлохмаченные алые волосы, что кровавым водопадом струились по его плечам. В сумерках его облик был не так хорошо различим, но я в мельчайших подробностях знала каждую деталь. Значили ли его слова то, что он решил отказаться от моего предложения? Повлияла ли моя близость с Нуа на его решение? Значит ли это, что я в очередной раз сама все испортила? Поторопившись принять одного мужчину, тем самым оттолкнула другого. Если так, то я готова была принять любой его выбор и выслушать любые злые слова в свой адрес. Наверное, я действительно хотела слишком многого. Но Саймон молчал, не торопясь прерывать мой приступ самобичевания, и я отвернулась, не в силах смотреть на того, кого, возможно, больше никогда не увижу в своей постели. «Знаешь», — наконец тихо заговорил он, — «эта катастрофа заставила меня немного иначе посмотреть на некоторые вещи». «Например?» — севшим голосом спросила я. Горло сдавило спазмом, и мне никак не удавалось достаточно успокоиться, чтобы что-то с этим сделать. «Например, на наши с тобой отношения». Обхватив пальцами мой подбородок, он повернул мою голову к себе. «Пусть это длилось недолго, но это было самое искреннее и яркое, что я когда-либо испытывал в жизни». «Длилось». Он говорил о наших отношениях в прошедшем времени. «Значит, они завершились». Это было предсказуемо, но сердце все равно едва не разорвалось от боли, и эта боль выплеснулась на мое лицо кривой улыбкой. «Я рада, что у нас это было. Тоже в прошедшем времени». Сумерки сгущались, и я все хуже различала черты огненного дракона. Но мне все равно было видно, как он нахмурился. «Не могу сказать, что это было простое решение». Он сделал небольшую паузу и глубоко вдохнул. «Но я бы не хотел, чтобы наши отношения прекратились. Даже если в нашей постели появится третий, я готов с этим смириться». «Что? Получается, он тоже согласен?» Меня затопило такое счастье и облегчение, что слезы все же пролились из глаз обжигающим потоком. Не в силах выдавить из себя ни слова, я просто бросилась на грудь дракона и вжалась в него всем своим телом так крепко, будто пыталась просочиться прямиком в его огненное сердце. Мне придется привыкнуть к его запаху на тебе. Руки Саймона обняли меня, согревая теплом. Подняв голову, я губами потянулась к его губам и коснулась их в легком, благодарном поцелуе. В груди дракона зародилось раскатистое рычание, и он ответил мне с сокрушительной страстью, полностью лишая рассудка одним, казалось бы, прикосновением. Не знаю, сколько мы так целовались. Я совершенно потеряла счет времени, растворившись в ощущениях, отдавшись своим инстинктам. Губы горели, дыхания не хватало, но мне казалось, что как только это прекратится, Саймон перейдет к более активным действиям. Его руки жадно скользили по моей обнаженной коже, безошибочно находя и лаская все чувствительные местечки. И мне нестерпимо хотелось окончательно избавиться от одежды и так глубоко почувствовать его в себе, как это бывает только во время неистового, жаркого секса. Но нос дирижабля был слишком открытым местом для того, чтобы оголяться и предаваться животной страсти, и мы оба прекрасно это понимали. «Тебе надо выспаться». С трудом оторвавшись от моих губ, дракон аккуратно поправил мою тунику, задранную практически до самой шеи. «Но как только доберемся в далекие стужи, я получу от тебя все, что мне причитается». Я с радостью кивнула, и мы направились вниз, где уже были готовы спальни. «Как бы я хотел сегодня остаться с тобой!» Саймон коснулся моего виска целомудренным поцелуем и в ответ на мой удивленный взгляд добавил. «Если сделаю это, не удержусь и возьму тебя в окружении десятка других драконов». Я демонстративно округлила глаза. «Тогда дождемся прибытия в далекие стужи», — прошептала я едва слышно, и прежде чем дракон успел ответить, скрылась в спальне, предназначенной для женщин. Утром большинство драконов были заняты сборами в дорогу и изготовлением клетей для транспортировки раненых и тех, кто не имел крыльев. Лизу, несмотря на то, что она являлась золотой драконицей, тоже загнали в один из ящиков. Так они считали, будет безопаснее. Я бы предпочла полететь верхом, но меня никто не спрашивал. Во всеобщей суматохе у меня так и не появилось возможности поговорить с моими драконами. Я чувствовала, как уходило мое время, и не хотела терять ни одной драгоценной минуты, но события были против меня. Если бы дирижабль не потерпел крушения, мы бы уже были в далеких стужах, но не факт, что Саймон с Ноа были бы рядом. У них слишком высокое и ответственное положение, чтобы оставаться в стороне, потакая моим прихотям. Хоть это и было горько осознавать, но для драконов долг всегда был превыше личных привязанностей. Поэтому, устроившись в гнезде из одеял в своей клетке, я постаралась еще немного поспать. Моя жизнь целиком и полностью была в руках, вернее, лапах Саймона Саргона, и мне не о чем было переживать. Душу грело осознание того, что он сам предпочел нести мою клетку, но обещал держаться поблизости и страховать. После команды ко взлету мне действительно удалось задремать. Клетка мерно покачивалась, и это убаюкивало меня. Одеяло защищали от холода и пронизывающего ветра. Я, кажется, совсем потеряла счет времени, пребывая глубоко в грезах и собственных мыслях, когда моя переноска внезапно накренилась так круто, что я с силой врезалась в зарешеченный борт. Что-то оглушительно хрустнуло, и я высунула голову из кокона, чтобы посмотреть, в чем дело. Вокруг, насколько хватало глаз, мир затянула сплошная белая пелена. Снежная крупа, подгоняемая шквалистым ветром, ударила меня в лицо, заставив зажмуриться и снова спрятаться. «Что происходит?» — закричала я, надеясь, что Саймон меня услышит. Но из-за разыгравшейся непогоды я его даже не видела, как и Ноа, как и всех остальных. Клетка качалась все сильнее, и я крепче вцепилась в свое одеяло. Мной овладела паника. Что, если дракон, дезориентированный этой метелью, врежется в скалу? Как я смогу ему помочь? Ненавидя себя за беспомощность, я вцепилась в деревянные прутья клетки. Разглядеть что-то под нами было невозможно, но, судя по тому, что мы продолжали двигаться, Саймон пока что владел ситуацией. Падение вниз стало полной неожиданностью. Мой желудок подскочил к горлу, а в следующий миг меня ударом подбросило вверх. Рядом снова что-то оглушительно хрустнуло, и дверь клетки отлетела прочь. «Селина!» Ноа вытащил меня наружу прямо в ворохе одеял и, прижав к себе, куда-то побежал. «Что произошло?» — спросила я, стараясь не шевелиться, чтобы не затруднять ему задачу. «Где Саймон?» «Саймон прямо за нами!» — прокричал дракон мне в макушку. «Потерпи еще немного, мы почти на месте!» «На каком еще месте?» Но вокруг нас уже сомкнулся свод большой пещеры, и ветер перестал зловеще завывать в ушах. Пробежав еще немного, но аккуратно уложил меня на землю и размотал часть одеял. Его холодные руки скользнули по моему телу, ощупывая. «Где болит?» — спросил он с тревогой в голосе. «Нигде не болит», — улыбнулась я, догадавшись, в чем причина беспокойства. «Одеяло защитили меня от удара». На самом деле я немного приложилась головой, так что наверняка будет шишка, и прикусила язык, поэтому немного шепелявила. И это не укрылось от внимания моих драконов. «Не лги мне!» — зашипел Ноа, стерев что-то с моей нижней губы. Похоже, там была кровь. «Ничего серьезного. Я мотнула головой и едва не застонала от пронзившей ее боли. «Скажи уже, что случилось?» «Метель!» — пожал плечами подошедший Саймон. «Судя по всему, магического происхождения. Что-то или кто-то не хочет, чтобы мы попали в далекие стужи». «А где все остальные?» «Не знаю, но, надеюсь, они нашли укрытие. Как только буря утихнет, мы отправимся на поиски». Я огляделась по сторонам. Мы были в небольшой пещере, за широким зевом которой стояла сплошная белая пелена. У входа уже намело небольшой сугроб. «Нас не завалит здесь снегом?» — спросила я. «Даже если завалит, это станет дополнительной защитой от ветра и холода», — беспечно усмехнулся Саймон. «А как же воздух? Как думаете, сколько это продлится?» Я окончательно выбралась из одеяла и поднялась. Несмотря на холод, мне хотелось пройтись и размять ноги. Мне никто не ответил, потому что у драконов информация была не больше, чем у меня. «Что будем делать?» — спросила я. В голову тут же полезли неприличные мысли. Мы втроем, рядом никого. Вокруг бушевала стихия, за которой нас невозможно было услышать. Но уже в следующий миг беспокойство за остальных пересилило все остальное. Там же были раненые. Как они перенесли жесткую посадку? А Саймон с Ноа не поранились ли? Я окинула их оценивающим взглядом, но оба выглядели целыми и невредимыми, только слегка потрепанными. «Я разведу огонь». Саргон направился вглубь пещеры, и мы, прихватив одеяло, последовали за ним. Запасов еды у нас с собой не было, и оставалось лишь надеяться, что это не продлится долго. Прежде чем воплотить свой план, Саймон выжег небольшую поляну от пыли и мусора, чтобы можно было расстелить одеяло и не сильно их запачкать. Я устроилась на одном краю, чувствуя, как холод медленно проникает в меня даже сквозь толстый слой ткани и пуха. Жаркое пламя осветило пещеру, пустив по стенам замысловатые тени. Придвинувшись ближе, я зябко поежилась. Все еще холодно. Огненный дракон сел рядом со мной и прижался теплым боком. «Уже нет», — улыбнулась я и зажмурилась, как довольная сытая кошка, когда Ноа, чуть помедлив, устроился с другой стороны от меня. Драконы переглянулись, о чем-то безмолвно договорившись, после чего уставились на огонь в каком-то уютном, умиротворяющем молчании. Чувственный танец драконьего пламени едва не усыпил меня. Я сидела, разомлевшая, между двумя мощными мужскими телами и думала о том, как они оба будут брать меня. Дыхание постепенно становилось чаще, что не укрылось от внимания драконов. Пальцы Саймона зарылись в мои волосы, и я поморщилась, когда он, сам того не зная, надавил на шишку. Это в один миг рассеяло окутавший меня дурман. Но меня снова захлестнуло волной вожделения, когда Ноа, сидевший с другой стороны, легонько прикусил мне ухо. Внизу живота скрутила тугая спираль желания, и я готова была на все, чтобы получить разрядку. Нас здесь никто не услышит. Саймон ни в чем не желал уступать своему сопернику, и его ладонь проникла в мои трусики, вынудившие раздвинуть ноги, чтобы впустить его внутрь. «Можешь кричать сколько угодно». Я знала, как это будет. Постельные привычки Ноа я успела изучить вдоль и поперек, и о Саймоне тоже успела составить некоторое представление. От одной мысли о наших обнаженных, переплетенных телах, покрытых скользким потом, меня бросило в жар, а живот выдал длинную и оглушительную громкую руладу. Мгновенно сдвинув колени, я смущенно накрыла руками живот. Судя по ощущениям, мое лицо приобрело цвет вареной свеклы. Огненный дракон тихонько хрюкнул. «Ты голодна?» — спросил он. «Как дракон», — смущаясь, призналась я. Ну, а бросил озабоченный взгляд на выход из пещеры, где уже намело приличный сугроб. «Мы сейчас на самом краю парящего острова», — сказал он. «Стихия разбушевалась на подлете. Подозреваю ее назначение не пустить нас дальше. Но мы вполне можем отправиться вниз. И если лететь вдоль скал, это даже будет вполне безопасно». «А что там внизу?» Мне вовсе не хотелось покидать сухую уютную пещеру. «Там на склоне горы находится один из моих курортов — ледяной кристалл. Если спустимся туда, получим роскошный ужин, ванную и мягкую постель». Я сглотнула слюну, мгновенно наполнившую мой рот. Предложение было более чем заманчивым. Ради этого можно было еще немного потерпеть неудобство перемещения сквозь разбушевавшуюся метель. «Я согласна». Мой взгляд метнулся к клетке, одна из деревянных перекладин которой была сломана практически пополам, вследствие не слишком удачного приземления. Проследив за моим взглядом, драконы переглянулись. «Я могу понести тебя без клетки?» — не очень уверенно предложил Ноа. «Лететь недолго, спуститься вниз и дальше вдоль горы». «Нет, давайте с клеткой, просто осторожнее». Собрав одеяло в одну большую кучу, я потащила их к своему временному пристанищу. Саймон погасил огонь, и в пещере сразу стало на несколько градусов холоднее. Сборы не заняли много времени. Вытащив клетку на небольшую площадку перед входом в пещеру, Ноа обернулся драконом. Меня не надо было просить дважды, и я послушно залезла в ящик, где снова устроила себе кокон из одеял. Через мгновение мы взлетели и неспешно двинулись прочь от пещеры сквозь непроглядную белую мглу. Я старалась не терять бдительность, и, несмотря на то, что колючий ветер щипал меня за щеки, внимательно смотрела по сторонам. Меня плавно покачивало, но сна не было ни в одном глазу. Слишком сильно мне хотелось поскорее оказаться в тепле и уюте. Когда пелена снега начала редеть, стали видны отвесные стены скал. Похоже, Ноа был прав, и мы просто попали в какую-то магическую завесу, которая окружала парящий остров. Интересно, нашли ли укрытие остальные члены нашей группы? Доставили ли в целости Лизу? Я не сомневалась, что любой из драконов лепешку расшибется, чтобы защитить избранную, но не могла не переживать за нее. Ноа не обманул, и лететь действительно было недолго. Вырвавшись из снежного плена, мы начали снижаться, плавно огибая гору. На одном из склонов под нами действительно был небольшой город, в центре которого возвышался величественный горнолыжный комплекс. Я не сомневалась, что он принадлежал варгасам, потому что вполне соответствовал их предпочтениям в архитектуре. Приземление на этот раз было гораздо более мягким. Клетку опустили на широкую площадку на верхнем ярусе гостиничного комплекса, и драконы тут же сменили ипостась. Нам навстречу уже спешили работники курорта, которые, без сомнения, узнали в Ноа свое непосредственное начальство. Пока ледяной дракон отдавал распоряжение, Саймон помог мне выбраться из ящика и легонько сжал мою ладонь своими пальцами. «Если холодная задница будет настаивать на отдельных номерах, клянусь, я откушу ему голову!» Едва слышно произнес он, вызвав у меня нервный смешок. Ноа внезапно обернулся, и его губы загнулись в хищном оскале. «В моем личном номере хватит места для всех», — прошипел он. «Огненная задница». Я закатила глаза, отчаянно надеясь, что рано или поздно эти двое поладят. Но гостеприимно проводил нас в свои апартаменты, которые действительно имели огромные размеры. Я первым делом направилась в ванную и с чувством глубочайшего удовлетворения обнаружила там небольшой бассейн, который уже стремительно наполнялся горячей водой. Добавив пены, я вернулась к мужчинам. Ледяной дракон следил за тем, как слуги проворно сервировали стол, Саймон развалился в кресле напротив декоративного камина и время от времени задавал Ноа вопрос о работе курорта. Решив, что мужчины благородно уступят мне право первой помыться, я вернулась в ванную и поспешно скинула с себя одежду, промокшую от снега. Стон удовольствия, когда я, наконец, погрузилась в горячую воду, был таким громким, что мне на миг стало стыдно перед слугами. Но, как выяснилось, Но их к тому моменту уже отослал, а сам застыл в дверном проеме, наблюдая за мной. Густой слой пены полностью скрывал мое обнаженное тело, но взгляд мужчины все равно был хищным и плотоядным. «Найдется местечко?» — хрипло спросил он, начав раздеваться. «А лучше два». Саймон протиснулся следом за ним, неся в руках бутылку и три бокала. «Я это ни за что не пропущу». Мой взгляд жадно скользил от одного великолепного мужского тела к другому. Они различались как день и ночь. Один был горячий, яркий, темпераментный, покрытый ровным золотистым загаром, воплощение огня. Второй — холодный, сдержанный и властный. Лед, способный заморозить любые эмоции, которые меня, несмотря на это, неистово воспламенял. Позабыв про свою усталость, я уже мысленно предвкушала ночь, что ждала нас впереди. Жаркое переплетение тел, стоны и волны удовольствия. Но драконы будто сговорились. Погрузившись в ароматную горячую воду, они не торопились предпринимать какие-либо действия. Саймон откупорил бутылку и разлил по бокалам густое янтарное вино. «За нас!» — поднял он тост, и ванную огласил короткий звон бокалов. После первого глотка мои глаза закрылись от разлившегося по телу блаженства. Уже не хотелось ничего, кроме как завернуться в теплое одеяло и еще немного поспать, отложив ужин на потом. «Наверное, мне не стоило пить натощак», — я отставила бокал в сторону. Драконы переглянулись. «Это не просто вино», — медленно улыбнулся Ноа. «Оно придаст тебе сил». И действительно, сонливость отступила. Меня будто под завязку накачали энергией. Тело, уставшее после перелета, уже не болело. Будто договорившись о чем-то мысленно, драконы одновременно придвинулись ко мне с двух сторон. «Ты предпочитаешь сначала поесть или сразу перейдешь к основному блюду?» — спросил Саймон с провокационной улыбкой. Забрав у меня бокал, он поставил его на бортик бассейна. «Поесть!» — без раздумий ответила я, представив, как будет неловко, если живот заурчит в самый ответственный момент. Хотя мне до безумия хотелось пропустить прием пищи и сразу приступить к следующему этапу своего плана. Не удержавшись, я потянулась к огненному дракону и обвела его шею руками. «Спасибо», — выдохнула ему в губы и потерлась носом о покрытую мыльной пеной ключицу. Меня окутало его терпким хвойным ароматом, а соски затвердели, стоило им коснуться его груди. «За что?» — искренне удивился Саймон. Но, не желая оставаться в стороне, прижался ко мне сзади, и я отчетливо почувствовала его возбуждение. «За то, что согласились на это». Меня действительно переполняла благодарность, потому что в глубине души я не верила, что они пойдут на это. Станут ради меня терпеть третьего в своей постели. Огненный дракон хмыкнул, его дыхание согрело мне висок. «Давай уже выбираться отсюда», — хрипло пробормотал он. «Я больше не могу ждать. Хочу скорее оказаться в тебе». Сила его желания недвусмысленно упиралась мне в живот, и все внутри меня пульсировало от предвкушения. Почувствовав себя достаточно чистой и согревшейся, я благосклонно кивнула. Мужчины помогли мне выбраться из бассейна и, завернувшись в полотенце, направились в гостиную. «Эй, а одеться?» — крикнула я. «Чтобы снова раздеваться?» — обернувшись, Саймон усмехнулся. «Мне не подходит». Что ж, я тоже накинула на себя полотенце и устроилась за столом, который был заставлен блюдами с едой. Под кожей будто плясал жидкий огонь, и мне в голову закралась мысль, что с вином действительно было не все так просто. Низ живота пульсировал от желания, соски набухли, хотя после горячей ванны я должна была быть вялой и расслабленной. Эти коварные ящеры что, подмешали мне афродизиак? Но даже если так, они ничем не выдали своего проступка. Есть пришлось быстро. Я утолила первый голод, начав с тарелки обжигающего супа, а все остальное решила отложить на потом, боясь, что после сытного ужина меня сморит сон. Мужчины сидели с двух сторон от меня, и в их глазах читался самый настоящий голод. И верно, ведь они тоже пили то вино, и, в отличие от меня, осушили свои бокалы до дна. Стоило мне отодвинуть тарелку в сторону, как меня бесцеремонно выдернули из-за стола. Следующей жертвой произвола стало мое полотенце. Я не успела даже пискнуть, как Ноа подхватил меня на руки и через несколько стремительных шагов кинул на огромную кровать. «Хочу, чтобы ты знала». Он навис надо мной самым суровым и непримиримым видом. «Мы найдем способ спасти тебя. Ты не умрешь. Даже не рассчитывай на это». Я кивнула, уверенная, что он с присущим ему упорством действительно приложит все усилия. Саймон с протяжным вздохом упал на кровать позади меня и, подтянувшись, прислонился спиной к изголовью. Я повернулась к нему, и мои глаза округлились при виде вздыбленного полотенца и широко раздвинутых ног. Глаза огненного дракона потемнели от желания, и он поманил меня пальцем. Этот жест был понятен без слов. Перекатившись и встав на колени, я приблизилась к нему. Но Ноа не позволил мне притронуться к Саймону. Перевернув, он швырнул меня на дракона. Огненный тихо охнул, когда я приземлилась спиной на его внушительное достоинство, и тут же одной рукой перехватил мои запястья, а второй сжал грудь. «Что ты?» — только и успела спросить я, как Ноа, схватив мои ноги, широко развел их в стороны. Я оказалась обездвижена и абсолютно беспомощна перед двумя сильными и крайне возбужденными мужчинами. Саймон по очереди мягко теребил мои соски, вызывая во всем теле дрожь удовольствия, заставляя выгибаться навстречу второму дракону, который безжалостно вторгся между моих ног. Пока что только языком. Руками удерживая мои бедра разведенными, Ноа с энтузиазмом изучал мои глубины. У меня не было возможности ласкать их в ответ, меня полностью подчинили — и все, что мне оставалось, — это протяжно стонать от удовольствия, которое нарастало с каждым умелым движением. В голову закралась мысль, что эти драконы заранее обо всем договорились, иначе не действовали бы так четко и слаженно. Или им уже доводилось делить одну женщину на двоих? Хорошая девочка. Когда я в очередной раз исступленно откинула голову на грудь Саймона, он поймал губами мое ухо и легонько прикусил. «Такая горячая. Это только начало». Зная этих двоих, я в этом даже не сомневалась. Я извивалась и умоляла, когда Ноа внезапно останавливался, желая подразнить меня и продлить агонию, и моя спина терлась о член огненного дракона, заставляя того шипеть от удовольствия и острого желания. Мой разум плавал в густом сиропе удовольствия, и я, уже не стесняясь, откровенно кричала, кусала губы и подмахивала бедрами, желая получить все, что они могли мне дать. И когда меня накрыл первый за эту ночь оргазм, это было похоже на маленькую смерть, окончательно превратившую меня в животное, охваченное всепоглощающей похотью. По периметру спальни горели свечи, распространяя в комнате сливочно-фруктовый аромат. Он смешивался с пряными запахами наших разгоряченных тел, многократно усиливая возбуждение. Я полностью отпустила себя, потому что, возможно, это была наша единственная совместная ночь, и мне хотелось получить от нее все без запретов и без преград. Ноа перевернул меня и поставил на четвереньки. Его любимая поза. Он всегда любил брать меня сзади, жестко удерживая мои бедра. Саймон остался подо мной, и его жаркий взгляд недвусмысленно скользнул по моим губам. Я облизнула их, дразня его, и дракон двинул бедрами. Усмехнувшись, я коснулась кончиком языка крупной головки. Мой взгляд замер на изумрудных глазах, зрачки в которых стали вертикальными. Кажется, не одна я дала волю инстинктам. Но сзади не торопился входить, распаляя меня, доводя до безумия. Но как только мои губы сомкнулись на толстом стволе Саймона, ледяной дракон с силой ворвался внутрь меня, едва не опрокинув бездну очередного оргазма. Он всегда заполнял меня идеально, как будто был создан специально для моего тела и достигал таких глубин, о существовании которых я без него и не подозревала. Саймон подо мной издал протяжный стон, перемешанный с рычанием, и я закрыла глаза, полностью отдаваясь ощущениям. «Мои драконы со мной, во мне, оба!» Кажется, я достигла наивысшего блаженства, после которого смерть уже совершенно не пугала. Некоторое время в комнате раздавались лишь хриплые стоны, всхлипы и шлепки обнаженных тел друг от друга. Со стороны это наверняка не выглядело красиво. Это было грязно, жарко и невероятно остро. Я не стеснялась делиться своими желаниями, и драконы охотно менялись местами, чтобы исполнить их. За ночь мы успели испробовать множество поз. Мое липкое от пота и семени тело скользило по шелковым простыням, когда в него силы вколачивались сзади. Но чаще я лежала на ком-то сверху, пока они одновременно были во мне, сводя меня с ума своими синхронными движениями. Под утро, несмотря на выпитое необычное вино, мы окончательно выбились из сил. Подозреваю, что самым слабым звеном была я, и драконы просто сжалились надо мной, позволив немного отдохнуть. Я лежала между двух горячих тел, не в силах пошевелиться. Свечи прогорели, и в комнате витал острый аромат секса, разбавленный морозным ветром, что раздувал занавески широко распахнутого окна. С моего лица не сходила блаженная улыбка, а между ног поселилась приятная боль. «Как думаете, буря над парящим островом уже улеглась?» — спросила я, глядя в потолок. «Что-то мне подсказывает, что да». Саймон перекатился на бок. Его пальцы будто неосознанно обхватили и сжали мой сосок, заставив все тело напрячься от новой волны возбуждения. «Почему?» — спросила я, чтобы хоть немного отвлечься. Сил действительно больше не осталось, глаза слипались от усталости, но пока что желание принять душ пересиливало все остальное. «Ночью был сильный всплеск магии где-то как раз в той стороне», — ответил мне Ноа. «Я чувствую, что магический баланс немного сместился. Что-то произошло на парящем острове». «Так почему мы сразу же не отправились туда?» Я даже села от возмущения. Они так спокойно это восприняли. А что, если с избранной что-то случилось? Что, если далеких стуж больше нет, а мы, вместо того, чтобы мчаться на место происшествия, всю ночь кувыркались? «Эта ночь была только твоя». Саймон сел рядом и успокаивающе погладил меня по спине. «Не волнуйся, ничего страшного не произошло. Наоборот, это было что-то хорошее». «Мы должны отправиться туда», — твердо заявила я. «Немедленно». Драконы переглянулись и синхронно вздохнули. Ночь любви и страсти подошла к концу. «Для начала ты поешь», — твердо заявил Ноа. «А по дороге будешь спать». Я согласно кивнула, хотя с такими новостями вряд ли мне удастся уснуть, даже несмотря на усталость. «А сейчас марш в ванную», — скомандовал Саймон и подбодрил меня шлепком по попе. Я бросила на него заинтересованный взгляд, и дракон тут же оскалился в ответ. Не стоило нам снова провоцировать друг друга. Соскользнув с кровати, я кое-как поковыляла к ванной. У меня не было сомнений, что мужчины вскоре присоединятся ко мне. На этот раз я не стала наполнять бассейн, а воспользовалась душевой кабиной, так было быстрее. Как только с мытьем волос было покончено, запотевшая дверца открылась, и внутрь зашел Саймон. Я заглянула ему за спину, но он пришел один. «Но отдает необходимые распоряжения», — ответил на невысказанный вопрос огненный дракон. «Не волнуйся, мы договорились, что в следующий раз он снова будет первым». «Я смотрю, вы о многом уже договорились. И когда успели?» Я провела пальцами по твердой груди мужчины. Мое тело было пресыщено сексом, но мне нравилось прикасаться к нему. Нравилось наблюдать его реакцию на то или иное действие. Нравилось то, как сильно он меня хотел. «После того, как ты рассказала нам правду», не стал скрывать Саймон, напряженно наблюдая за тем, как мои пальцы скользили по его влажному телу. «Поначалу мы разошлись каждый по своим делам, но я не мог уснуть и пошел к твоей любимой ледяной заднице. Договариваться». «И что еще значится в вашем договоре?» — спросила я, обхватив пальцами твердый член дракона. Горячая вода хлестала по нашим телам, смывая с них пот и усталость, и я начинала чувствовать себя готовой ко второму раунду. Низ живота пульсировал, соски напряглись и вызывающе торчали, упираясь в грудь мужчины. Прикрыв глаза, я рассматривала Саймона из-под опущенных ресниц. Он был великолепен. «А это...» — рыкнул он мне в ухо, склоняясь для поцелуя. «Ты узнаешь о далеких стужах». Подхватив под ягодицы, дракон приподнял меня и без объявления войны насадил на себя сразу, до упора. Наслаждение было таким неожиданно острым, что я закричала, чем лишь увеличила агрессию своего партнера. Вжав меня в стену, он силой проникал в мое тело до тех пор, пока мои мышцы не начали отчаянно сокращаться вокруг него, вознося меня на вершину удовольствия. После этого дракон позволил себе излиться, одновременно с рычанием прикусив мне ключицу. Смывая с меня следы нашей страсти, он выглядел немного виновато. На моей груди остался отчетливый след от его зубов. Но боли не было, и я лишь жмурилась и млела в его руках по самую макушку, переполненная чистым, ничем не разбавленным счастьем. В завершении всех процедур огненный дракон высушил мне волосы, потому что лететь с мокрыми в такую погоду — верный способ подхватить простуду. На выходе из ванной Ноа встретил нас раздраженным взглядом. Его ноздри трепетали, потому что даже душ не смог скрыть запах секса, насквозь пропитавший меня за прошедшую ночь. Поцеловав его в плотно сжатые губы, я направилась за стол и на этот раз поела как следует. Впереди была дорога в далекие стужи, и если буря там не успокоилась, мы могли снова оказаться в безымянной пещере без еды и воды. Но на этот раз ледяной дракон все предусмотрел, и в моей клетке, кроме новых, гораздо более теплых и пушистых одеял, был ящик с минимальным запасом продуктов. Он был надежно закреплен у одной из стенок, поэтому я могла не бояться, что во время качки мы каким-то образом столкнемся. «Вы уверены, что там все в порядке?» Я стояла на террасе, закутанная в плотную меховую накидку, и тщетно пыталась разглядеть над горой парящий остров, но за облаками ничего не было видно. «Да, даже магические потоки теперь выглядят немного иначе». Полностью готовые к вылету драконы остановились рядом со мной. «Что ж, будем надеяться, что это хороший знак». Не дожидаясь команды, я залезла в ящик, и мы, наконец, отправились воссоединиться с остальной частью нашей команды.